Глава 29. Первым из флая выскочил, важно топорща усы и хвост, Эгир. Слышу удивленные крики людей. Далее выходим из флая мы с Эйнером. Местное население пока держится от машины на расстоянии, предпочитая наблюдать. Выискиваю взглядом нужных мне людей, срывая голос, изо всех сил перекрикивая толпу, ору: «Мама! Папа!» В сторону флая бросились двое, и я, забыв обо всех наставлениях супруга, кинулась к родителям навстречу. Нет ничего лучше, чем обнять маму и папу, особенно когда думал, что уже никогда не сможешь этого сделать. Плачу и не могу остановиться. Мама целует меня в щеки, плачет. Папа... Впервые вижу, как плачет папа. Даже когда я улетала из этого мира без надежды вернуться... Он держался. Крепко-крепко обнимаю родных. Прошло немало времени, прежде чем я смогла осознать, что происходит вокруг, и отпустить, наконец, родителей. Хотя не совсем и отпустила. Держусь с мамой за руки, головой прижалась к папиному плечу. Родители сильно постарели, хотя прошел относительно небольшой срок. Видимо, жизнь тут была не сладкой. Рядом стоит Эйнер и общается с местным населением. В дороге помогла Клиффорду освоить свой язык, и сейчас муж говорит с моими соотечественниками на вполне хорошем уровне. Встретилась взглядом с супругом и благодарно улыбнулась ему. Если бы не он, всего этого бы сейчас у меня не было. Конечно, дела разговоров будет много, но прежде... «Мам, пап, разрешите познакомить вас с моим...» В город вернулся воздух. Айрлин, моя Айра, жива. Я воспарила над землей, оказавшись в крепких мужских объятиях. Что за наглость? Вглядываясь в лицо незнакомца. Или не такого уж и незнакомца. Но это ведь мужчина. Взрослый, серьезный. У него глаза старика. Я же помнила этого человека улыбчивым, беззаботным парнем. Нет, передо мной не Амир. Мой друг и жених Амир был не таким. Передо мной кто-то другой, кто-то, кого я уже не знаю. Амир? Все-таки недоверчиво произношу я, касаясь щеки мужчины. Да, Айрлин. Не похож, верно? Мужчина целует мою ладонь. Сейчас ты выглядишь, как твой отец. Точь в точь. Нет хорошей жизни, Айрлин. Мои отец и мать умерли. Все, у кого были старшие друзья, ушли за ним на тот свет. Вообще много кто погиб. Пришлось взять на себя всю заботу об умирающей империи. Как вам удалось выжить? А впрочем, отпусти меня сначала. Накатило осознание, что я в объятиях другого мужчины. Мой ревнивый супруг наверняка сейчас в ярости. Даже страшно смотреть в сторону Эйнера. Наверняка еще чуть-чуть, и терпению Клиффорда придет конец. Если визит в мой мир начнется с дипломатического скандала, глава экспедиционного корпуса начнет драку с императором, и это будет полный провал. «С какой стати я буду отпускать собственную невесту?» — неожиданно жестко произнес Амир. Ответить не успела. «Видимо, с той, что это уже не ваша невеста, а моя жена». Раздались за спиной холодный голос Эйнера и недовольное рычание дерзкого. «Мой пес мужа обожает не меньше, чем меня, и, похоже, чувствует, что что-то здесь не то». «О, на тебя еще один самец претендует, что ли?» — вклинился в мои мысли Партур. «Тогда я поддерживаю новенького. Старый мне не нравится. То и дело меня запереть хочет и сделать больно». Фыркнула про себя. Вот и вся суть Партуров и собак сразу видна. Собаки абсолютно преданы своим двуногим друзьям, а Партуры, где лучше кормят и нежнее за ухом чешут, там и хорошо. Выскользнула, наконец, из ослабевшей хватки императора. Оценила обстановку. Ситуация явно напряженная. Амир и Эйнер меряются тяжелыми взглядами. Остальные, окружившие нас люди, напряженно молчат. подошла к Клиффорду, взяла его за руку, лучезарно улыбнулась и громко радостно произнесла: «Мама, папа, разрешите представить вам моего мужа?» Немая пауза длится долго. Да, родители всегда видели меня только с Амиром, и это не обсуждалось. А тут дочь, отсутствующая почти 3 года, и которую уже наверняка не надеялись встретить, возвращается домой, еще и замужем за каким-то чужаком. Наверняка думают, что хорошо время провела на чужбине и возвращаться не торопилась. Нет, родители у меня замечательные и ни за что так не подумают. А что считают остальные, мне все равно. Первым нарушил тишину мой отец. «Приятно познакомиться, лоэр Клиффорд», — кивнул муж. «Мне ваше лицо кажется знакомым, лоэр. Мы с вами вроде уже встречались». «Верно, ваша светлость». Папа все еще задумчиво смотрит на Клиффорда, не выражая никаких особых эмоций, чтобы я поняла, как именно родитель относится к моему мужу. «Давайте не будем держать гостей на улице. Тем более таких гостей», — произнес Амир. «Признаться, мы вообще не ожидали, что кто-то еще когда-нибудь появится тут извне. Очень интересно, как у вас получилось без стационарного перехода». Император смотрит на меня и моих спутников пронзительно, испытующе, но ответа не получает. Разговоры действительно лучше вести не на улице. Тем не менее, я считаю, что про драконов можно и нужно рассказать. Здесь их никто не тронет. У нас слишком велико уважение к этим существам и их желаниям, хотя дойлерам это не помешало. Но последствия оказались страшными. В императорскую резиденцию мы направились пешком. Впрочем, от родительского дома она совсем близко. Флаи, как сказал Амир, больше не используются, поскольку топлива и так мало, чтобы тратить его на машины. Поэтому только портуры остались из транспорта. Эйнар крепко держит меня за руку, не отпуская ни на секунду. Даже на Эгира отказался посадить. Чувствую, когда вернемся на наш флай, ждет меня выволочка и допрос с пристрастием по поводу Амира. Ну, подумаешь, женихом у меня был будущий император. Все равно же теперь я замужем, и этого не изменить. Развод, я уверена, Эйнар мне ни за что не даст. Так что, правда, есть еще вариант. Я могу овдоветь. Сама покрепче вцепилась в Клиффорда и осматриваю всех с подозрением. Пусть только попробуют. Я тогда им устрою тут и еще один конец света. Где-то на краю моего сознания ехидно хихикает подслушивающий меня Эгир. Не смешно. Родной город почти не изменился, не только если смотреть на него сверху. Те же улочки, те же дома. Только выглядит все обветшалым и полузаброшенным. Окна многих домов заколочены. Печально. Очень. Резиденция как была, так и осталась величественной и красивой. Песочного цвета башенки и золотого цвета крыша всегда привлекали мой взгляд. В солнечную погоду замок сиял. Обычно императорская семья приезжала сюда осенью, когда вылуплялись драконята. Хотели найти Амиру старшего друга, но тот не торопился появляться. К счастью, как выяснилось, так как иначе Амира наверняка бы здесь сейчас не было. «Айролин!» Со мной и Клиффордом поравнялся император. «Мы уже около входа в резиденцию». Амир показал на одну из башен замка. «Помнишь?» «Конечно, помню». Улыбнулась. «Чудесное время. Там нас с Амиром всегда запирали, наказывая за шалости, и заставляли зубрить этикет и прочую полезную ерунду. Но мы обычно вместо учебы и осознания грехов своих бесились, придумывали разные игры, болтали и мечтали. Мечтали, сидя на широком подоконнике, и любуясь небесами и чудесным видом, открывающимся на горы. Часто можно было заметить летающих над горами драконов. Мы с Амиром грезили путешествиями, приключениями и подвигами. Потом, правда, мы повзрослели, и появились иные, куда более прозаичные мечты. А в башне нас запирать перестали. Но... да, хорошее было время». Эйнар сжал мою руку так, что косточки затрещали. «Хм, А что сейчас Клиффорд подумал? Ну, не про поцелуй же с Амиром, о котором я так неосторожно супругу рассказывала. Хотя, поцелуй вроде бы когда-то тоже в башне состоялся. Я и забыла. М-да, ситуация. На лицах родителей написано недовольство. Им не нравится, что я иду не с ними, но... Пусть привыкают. Папу с мамой я люблю, однако теперь у меня есть и муж. И мне с ним дальше жить. Всех своих гостей император усадил за большой обеденный стол, который быстро накрыли прислужники. Люди Эйнора все остались рядом и сидят с нами. Заметила, что у Амира охрана и свита небольшая есть, но в целом император держится со всеми так, словно он и не император вовсе, а простой, ничем не выдающийся человек. «Итак...» Амир заметил, что никто все равно ничего не ест. «Я, честно сказать, уже не могу больше ждать. Законы гостеприимства соблюдены. Скажите, как же вы смогли к нам попасть?» Император с ожиданием смотрит на Клиффорда, осознав его главой нашей компании. «Как я могу к вам обращаться?» — уточнил для начала Эйнар. «Можно просто по имени. Сейчас мы уже не разводим церемонии, да и империи как таковой больше нет». Спокойно ответил его императорское величество Амир Семиополис III. «Я не согласна. Теперь не согласна. В этом мире еще теплится жизнь. Есть земля, есть люди, а значит, ничто и никто не забыт». «Видите ли, Амир, про технологии моего мира я бы хотел пока умолчать. Наша экспедиция носит в первую очередь спасательный характер. Поэтому в первую очередь хотелось бы узнать, какова сейчас обстановка в мире? Много ли выживших и нужна ли эвакуация?» Произнес Эйнар. Все время, пока говорил, муж поглаживал под столом мою коленку. Видимо, это действует на него успокаивающе. Да и на меня, в принципе, тоже. Да, нас с Эйнаром успокаивает наше небольшое копошение под столом. Зато остальных, похоже, нервирует. Мамины глаза метают молнии. Папа хмурится, а мир зол. «Было бы неплохо эвакуировать людей, ведь по всему миру остались лишь небольшие островки жизни. Но не выйдет. Мы все связаны с этим миром и силой драконов. Уйти сейчас из этого мира означает окончательно порвать и без того тонкую связь и умереть. Так что мы все здесь заперты. Айролин, скажи, из тех, кто когда-то улетел, многие выжили?» Опустила взгляд в пол. «Только я. И... Дойлеры. Катенили и Лемон Дойлер, как удалось выяснить, убили своих драконов ради силы, и это повлекло за собой страшное проклятие на весь драконий род». По залу пронесся гул взволнованных голосов, обсуждая услышанное. «А почему ты выжила, Айролин?» — вдруг спросила Мир. Взгляд императора жесткий, испытующий. «Ты знаешь?» Отрицательно покачала головой. «Нет. А как это удалось вам? Без драконов?» Амир молчал долго. В зале повисла тишина, которую никто не смел нарушить. Наконец, император произнес. «Жизнь сохранилась на священных территориях, где есть древние храмы с драконьими кладками под ними. И то далеко не везде это помогло. Стихии и катаклизмы сделали свое дело. Нам повезло. В горах мы смогли защититься от снега. Земля здесь осталась теплой и плодородной». «Но подожди. Так вы все-таки выжили без драконов?» Не удержалась я. «Нет». «Кто-то из драконов остался жив?» «Нет». «Тогда что?» «Кладки, что под храмами расположены. Яйца почернели, но не истлели. Прошло уже немало времени, но из этих яиц так никто и не вылупился. Наши врачи проверили. Сердцебиение драконов в этих яйцах не слышно. Никаких шевелений тоже не наблюдается. Но яйца есть, а вместе с ними, мы считаем, сохраняется тепло в этих горах и нашей жизни». Мы с Эйнаром переглянулись. «Вот как раз задачка для мага-биолога. Или, скорее, жреца храма. Поскольку яйца не окаменели, а именно почернели, это либо мистическое проклятие, либо странная болезнь. «Амир, а можно нам будет взглянуть на эти яйца?» — спросила я, не особо надеясь на согласие императора. «Полагаю, что последнюю надежду мира берегут как зеницу ока, и чужаков туда не пустят». «Для чужих путь в храм закрыт», — подтвердил мои мысли Амир. «Однако ты можешь туда пройти, но не сегодня. Сейчас вы наши гости, вы только с дороги. Мы все желаем узнать новости, ведь в нашем маленьком мирке их теперь не так много». За столом мы сидели долго. Уже стемнело, но никто не спешил расходиться. Я узнала много страшных подробностей о том, как приходилось здесь выживать людям, как много людей погибло, сколько остались живы, но сошли с ума от горя. В этих горах самая большая прихрамовая кладка и самая большая территория жизни. По всему миру можно насчитать от силы сотню таких участков. Амир нашел и побывал на всех островках жизни. Сообщение ведется с помощью артефактов, и иногда задействуются флаи для обмена и без того скудными ресурсами. Вглядываюсь в лица соотечественников. Серьезные, взрослые. Мы пережили страшную трагедию, потеряли родных, близких, детей. Я не хотела жить, зная, что уже ничего не вернешь, но Эйнер вытащил меня из трясины. О своей жизни рассказываю мало, очень мало, почти ничего. Зачем людям знать о моих мытарствах и позорных торгах? А вот про дойлеров рассказала очень подробно. Пусть люди знают, почему мы все-таки пострадали. Постепенно зала начала пустеть. «Вам уже подготовили комнаты, где можно переночевать», сказал Амир Эйнеру и остальным участникам экспедиции. «Спасибо, но мы переночуем на флае», вежливо отказался мой супруг. Император нахмурился. «Почему? Вы не доверяете нам?» «Нет, что вы. Просто на флае нам будет привычнее и комфортнее». «А еще на флае нас наверняка уже заждались драконы». Император хмурится. «Кажется, Амир не хочет нас отпускать. Боится, что улетим?» «Эйнер может на самом деле и такой приказ отдать, но вряд ли. Здесь мои родители, с которыми я даже пока толком не поговорила. Нерешенная загадка с драконьими яйцами». Я знаю, что Клиффорд даст мне время побыть с родными. Меня отправились провожать до флая мама с папой. И в итоге мы были приглашены еще и к нам домой на чай. Эйнер не отказал, оставив с нами только трех человек из охраны, Партура и Дерзкого. Остальных же отпустил на флай. «Лоэр Клиффорд, расскажите, пожалуйста, а как вы познакомились с нашей дочкой?» Эйнер, я и родители расположились в гостиной. Я тихо млею от счастья, оказавшись, наконец, в родных стенах. Сижу в обнимку с мамой на диване, а мужчины расположились за небольшим круглым столом. Чай присутствует, но его никто не пьет. «Наше знакомство произошло при весьма необычных обстоятельствах», — тепло улыбнулся Клиффорд. «Опущу подробности, скажу лишь, что итогом нашей первой встречи стал мой разбитый флай». «Лоэр, я достаточно хорошо вас запомнил. Не скрою, при моем визите в ваш мир мне рекомендовали вас как честного человека, выполняющего всегда свои обязательства. А вот только на тот момент, когда мы с вами встречались, у вас, кажется, было около 9 жен». 10, — поправил Клиффорд. «Кроме Айры у меня больше не осталось жен. С остальными я развелся». «О, а что так? Насколько мне известно, в вашем мире многоженство — это норма». Отец спрашивает в шутливой манере, но я точно знаю, что сейчас папа предельно собран и напряжен. «Как мне говорили, у вас была прекрасная коллекция из лучших представительниц прекрасного пола». «Думаю, для вас не секрет, насколько хороша ваша дочь. Айра затмила для меня всех остальных». Эйнер помолчал и вдруг перевел на меня внимательный взгляд. «Я люблю ее. Так, как никого и никогда не любил». Мои щеки обдало жаром. Подобных признаний муж мне еще до сих пор не делал. «Я рад», — сухо произнес невпечатленный папа. Скажите, а моя дочь сама приняла решение? Или же ей пришлось пройти через эту вашу унизительную систему торгов, где невест тебе мужчины покупают? Таковы традиции моей родины, — осторожно ответил Эйнар. У нас подобные торги. Это нормально. То есть ты согласилась, что тебя будут продавать как вещь? — вскрикнула шокированная мама. Как ты могла? Мы разве так тебя воспитывали? Зачем ты вообще решилась выйти замуж за того, у кого помимо тебя еще несколько женщин? Ты настолько себя не ценишь? Да как будто у меня выбор был, огрызнулась я и поняла, что сказала лишнее. Наступила тишина. А что не было? Тихо поинтересовалась мама. Ответил Эйнар. Айра долго скрывалась, чтобы не попасть под опеку дойлеров. И даже когда ее нашли, не говорила, кто она и откуда. По нашим правилам, девушек, не имеющих опекуна или мужа, выставляют на брачные торги. Поэтому у Айры действительно не было выбора, кроме как стать моей женой. И, как видите, в итоге у нас все в порядке, но да, в первое время после появления в моем мире ей действительно приходилось очень трудно. «Ай, детка, почему ты молчишь? Расскажи нам!» — попросил папа. Тяжко вздохнув, начала подробный рассказ. Сначала, как мы летели с соотечественниками, как все погибли, как меня нашли и выходили мальчишки, как выживала, как грабила папин банк. И, надо признать, это была ради разнообразия веселая история. Близится утро. Никто спать так и не лег. Мужчины с чая давно перешли на напитки покрепче. Были горькие слезы, признание в собственных страхах, боли. Непростая была ночь. Но стало легче. «Нам с Айрой пора возвращаться в наш Флай», — произнес Эйнар, вставая. «Да, конечно». Отец тоже встал и пожал Клиффорду руку. «Но я надеюсь еще увидеть вас с моей дочкой. Как долго вы планируете быть здесь?» «Самое большое месяц. Затем мы будем вынуждены вернуться, чтобы пополнить запасы топлива». «Месяц? Так мало!» — огорченно произнесла мама. «Да, но теперь, зная, что здесь есть выжившие, мы будем периодически возвращаться и подвозить предметы жизненной необходимости и топлива. Кто знает, возможно, в этом мире все еще наладится, если из яиц вылупятся драконы». «Мы все тоже на это очень надеемся», — вздохнул папа. «Скажите, понимаю, вопрос нескромный, но очень для меня важный. Как скоро я могу рассчитывать на внуков?» Мы с Клиффордом переглянулись. Если папа узнает, что, вероятно, никогда не станет дедом, то точно будет настроен против моего мужа. «Как только определимся, сразу вас известим», — обтекаемо ответил муж. «У вас же нет детей, верно? Хотя жен было много». Папа спрашивает нейтральным тоном, но зная своего отца, его хватку, умение находить у людей слабые места, могу сказать, что он может быстро докопаться до истины. «Детей действительно нет», — подтвердил Эйнер коротко и, взяв меня под руку, собрался уходить. «Лоэр Клиффорд». Это вновь папа. «Должен вас предупредить. Император весьма заинтересовался вопросом о том, как вы сумели попасть сюда без стационарного перехода, и сделает все, чтобы это выяснить. А еще он явно заинтересован в Айре и сделает все, чтобы она осталась здесь». «Спасибо, учту», — кивнул муж. «И еще. На мой взгляд, наш император куда более подходит моей Ай в силу ряда обстоятельств. И если бы не бедственное положение в нашем мире, я бы сделал все, чтобы Айрелин осталась тут. Но ситуация такова, что за пределами этого гибнущего мира ей будет лучше. Так что, как мне не больно это признавать, возможно, вам стоит улететь отсюда как можно раньше».